Глава 12. В комнате Лизи так же пусто, как и на кухне. Даже еще более пусто. Здесь грустно, чисто подметено, душно. Воняет свежей краской. Под лучом фонарика стены кажутся бледно-голубыми или серыми. Царапин нет, но под краской различимы неровности. Мазки напоминают мне небрежные рисунки ветра на песке. Бридж всегда красила свою спальню в голубой, но ее спальня больше походила на утробу, чем на могилу. «Где ты, Лизи? Почему я не могу нащупать твой пульс?» Такая же звучная голубая неподвижность, как на строгой картине Эдварда Хоппера, изображающей заброшенный старый особняк, отрезанный от мира, метафорически и физически, железнодорожными путями. Эдвард Хоппер, 1882-1967, американский жанровый живописец, писал в реалистической манере, однако намеренно упрощал форму, а также использовал для усиления контраста насыщенные цвета. Дом, где только гудок поезда может составить компанию. Я поджимаю губы и молча выпускаю струйку невидимого дыма. Шарп расхаживает по комнате, оставляя в пыли дорожку следов. Он явно ждет, что я скажу. Когда тишина не играет ему на руку, она его раздражает. Маркус Соломон закрашивает граффити в комнате дочери по крайней мере 4 раза в год. Шарп не желает дать мне сосредоточиться, потянуть время. А приходит еще чаще просто поболтаться в ее спальне. Приносит портрет Лизи высотой в 2 фута, который нарисовал его друг, переносной холодильник с пивом и складной стул. Шарп стучит по стене рядом с гвоздем. Вешает картину сюда. Ставит стул в 6 футах от стены. Часами сидит, уставившись на уродливую любительскую мазню, имеющую самое отдаленное сходство с его дочерью, и читает Библию. Один из моих приятелей-копов как-то раз с ним поболтал, и ему удалось влезть к нему в душу. Называет Маркуса «убогим» или «унылым». В общем, какое-то слово на «у». Угрюмым персонажем романа Кормака Маккарти, который не может вырваться с его страниц. Да ты и сам оттуда же, с тех же страниц. Неужели я сказала это вслух? Нет, не думаю. Выражение его лица осталось прежним. Когда у меня в голове это ощущение, мутное, зыбкое, когда разум просеивает образы один за другим, я уже ни в чем не уверена. В детстве держать язык за зубами мне помогала сестра, тыкала меня под ребра и шептала, чтобы я заткнулась. А как остальной дом? Почему бы ему не нанять охранную фирму? Это же бессмысленно. Шарп пожимает плечами. Честно сказать, он с трудом платит налоги за особняк. Живет в трейлерном поселке в Саут-Форт-Уэрте. Карьера Маркуса Соломона пошла под откос. Неудивительно. Адвокат по семейным делам, неудавшийся самоубийца. Жена в тюрьме и куча клиентов, уверенных, что он помогал прятать тело. Он навещает жену? Каждый вторник. Ты считаешь его виновным? «Это ты мне скажи», — спокойно отвечает Шарп. «Это ведь ты утверждаешь, что Лизи жива». Я открываю шкаф размером с гроб, на уровне глаз деревянная перекладина с 2 пластиковыми вешалками. Здесь тоже видна свежая краска, только покрашена еще неряшливее. Шарп направляет луч фонарика внутрь, и я различаю фразу «Yo estuve aquí», выведенную тонкой синей линией. «Yo estuve aquí». «Я была здесь». Сейчас Лизи уже не кажется мне живой, но Шарпу я этого не говорю. Я разворачиваюсь к нему лицом. «Мы ничего не добьемся, если ты будешь настаивать, чтобы я связалась с Лизи в твоем присутствии. Я перелезла через забор, потому что хотела сделать это в одиночку, но даже тогда я не особо рассчитывала, что у меня что-нибудь выйдет. Потому что так это не работает. Лиззи скорее подскажет мне что-то важное, когда я буду стоять в душе и брить ноги. Шарп разворачивает камеру, направляя ее на мое лицо. «Я сомневаюсь», — говорит он. «Все эти русалочьи хвосты и прочее. Так, что дальше?» Я подхожу к узкому эркеру из трех окон, образующему укромный уголок. Здесь стояла ее двуспальная кровать, прямо рядом с окном, чтобы она могла смотреть в обе стороны. Со мной говорит не Лиззи, сейчас говорит дом. Шарп не понял бы разницы, поэтому я держу свои мысли при себе. Все три рамы закрашены намертво. Ручки оригинальные, как и стекло, неровное, но без трещин. Те, кто укладывал Лиззи в эту кровать, не хотели, чтобы она выпала из окна. Тогда зачем им было ее убивать? «А что там с башенкой?» Тон у меня напористый, профессиональный, как у агента по недвижимости, который прощупывает ценовой диапазон. «Слишком опасно лезть с фонариком», — отвечает Шарп, не моргнув глазом. «Лучше, чтобы солнце светило через верхние окна. Ночью вдовья площадка и то безопаснее». «Даже перед ураганом?» Он смотрит на свой телефон. «У нас есть несколько минут. Я в игре». Это не то чтобы озарение. Просто меня посещает ужасная мысль. Это будет жестокий розыгрыш, если скелет Лиззи до сих пор лежит на крыше. Я всегда считала, что лучше смотреть вверх, чем вниз, и Шарп замечает это, как только мы начинаем подъем. Один пожилой профессор, любитель распускать руки, сказал мне однажды, когда мы смотрели в телескоп, что девушке-астрофизику, достойной своего плутония, негоже бояться высоты. И все же я боюсь. Я совершенно спокойно забираюсь на дерево, если есть за что уцепиться. Но вдовья площадка, венчающая дом Соломонов, похожа на огороженную могилу на вершине холма. Ты быстро и нервно произносишь молитву и поспешно удаляешься. Шарп поднимается первым. Он протягивает мне руку в люк, проделанный в потолке третьего этажа, эдакий громадный шкаф со сломанным висячим замком. Втаскивает меня на медный квадрат под ширью беспокойного неба. Влажный воздух противно льнет, как расшалившийся пожилой профессор. Флюгер на одной из башен вращается, словно доска на спиритическом сеансе, не в силах определиться с направлением. Я быстро оцениваю небо. Трудно сказать, где сейчас ураган. Зловещие тучи, словно шепотки, несутся под звездами. Ветерок предупреждающе треплет мои волосы. Марс и Венера, дразнясь, заняли свои места. Я смотрю на часы, думая о Майке. Где он сейчас? Я беспокоюсь о нем, даже если до полуночи еще больше часа, даже если небо недостаточно ясное и луна чуть полнее, чем та из моего сна, где стучат копыта. Места достаточно, чтобы теплым летним вечером вместить компанию из пяти человек. Пустая бутылка из-под красного вина, прислоненная к перилам, низким, нависающим над двором, свидетельствует, что здесь до сих пор устраивают вечеринки. Я сразу понимаю, чем занят Шарп. Используя азбуку Морзе, мигает фонариком полицейским в патрульной машине. Хочет дать им понять, что на крыше коллега, а не посторонний. По крайней мере, я думаю, что это азбука Морзе. Всегда хотела ее выучить, но больше точек и тире меня всегда влекли нули и единицы двоичного кода. В ответ патрульная машина мигает ему передними фарами. Шарп трясет перила, проверяя их на прочность. Интересно, хватило бы у меня смелости протянуть руку, если бы он упал? Я все еще размышляю о том, достаточно ли я храбрая. Давно пора избавиться от этого беспокойства. Сейчас мои ноги прочно стоят в центре медного настила, позеленевшего со временем, словно водоросли. «Всегда хотел сюда забраться», — говорит Шарп. «Парень, которого мы наняли управлять дроном, сказал, что вдовья площадка на удивление хорошо сохранилась. Дренажная система начала 1900-х годов до сих пор работает. Нехорошо, когда на вдовьей площадке скапливается вода. Он слегка перегибается через перила, указывая куда-то под карниз. «Я верю тебе на слово. Пожалуйста, отойди от перил. Ты же понимаешь, что Лиззи не сумела бы забраться сюда в одиночку?» «Поняла, когда ты вытянул 8-футовую лестницу, чтобы добраться до люка», — отвечаю я. Лестница со старыми круглыми штифтами, скреплявшими ступени, которые вращались у меня под ногами, сама была испытанием на прочность. Удивительно, что ее до сих пор не украли. Вероятно, у незваных гостей особняка есть свои неписанные правила. Я неохотно шагаю вперед, чтобы, борясь с головокружением, взглянуть на крышу, которую освещает фонарик Шарпа. Разбитая черепица, крутые скаты, острые коньки, слепые повороты. Окно в изгибе башни, до которого не допрыгнуть. «Городские власти, несмотря ни на что, все равно искали Лиззи на крыше», — говорит Шарп. «По-моему, самоубийственная миссия. Они даже выписали из Англии специалиста по викторианским постройкам и замкам, чтобы проконсультировал пожарных по части снаряжения и общей стратегии. И все равно один поскользнулся и сломал ногу. Тогда власти взяли долгую паузу, решив, что если пожарный с 20-летним стажем не справился, то что говорить о 3-летней девочке или 30-летней женщине с мертвой 3-летней девочкой на руках? В последние годы дроны, и официальные, и самочинные, пытались заглянуть в некоторые темные щели. Большинство из них разбились и сгорели. Внезапно луч его фонарика бьет мне в лицо. Не веришь? В твоей папке сказано, что Соломоны были заядлыми туристами в отличной форме. В медовый месяц совершили восхождение на пик Эмори в Биг-Бенде, а на 5-летнюю годовщину свадьбы — на гору Нос-Энтони в Эль-Пасо. Я видела их фотографию на вершине с походными рюкзаками. Это титанический труд. И точно не для меня. «Лучше расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — бросает он сухо. Я разглядываю его несколько секунд, прежде чем отвернуться к самой темной северной части неба, еще не затянутой тучами. «Хорошо, как скажешь. Следи за руками. Видишь ту яркую звезду на конце ручки ковша большой медведицы? Она называется Алькаид. Свет, который мы видим сейчас, начал свой путь к нам вскоре после окончания Первой мировой войны. Алькаид — часть хвоста созвездия Большая Медведица. Гомер упоминает эту медведицу, Арктос, в Илиаде. Про нее есть также в книге Иова. Не читал ни того, ни другого. Не видел надобности. Север — неблагоприятное направление в китайских предсказаниях судьбы, продолжаю я, не обращая внимания на его тон. Северо-запад, где расположена звезда Алькаид, хуже всего. Если бы моя мама предсказывала твою судьбу, она посоветовала бы тебе никогда, ни при каких условиях не направлять пистолет на северо-запад. Я готов был простить тебе все, пока ты не начала указывать техасскому копу, куда ему направлять пистолет. Многие охотники и воины не чурались следовать этому совету. Ни в коем случае не направлять оружие в сторону Аль-Каида. В средние века у астрологов она считалась одной из самых могущественных звезд. Моя мама думала, это была магия. Ты ждешь, что я в это поверю? Я жду, что ты начнешь учитывать не только самое очевидное. Между мифом и правдой — тонкая грань, детектив Шарп. Между совпадением и замыслом. И в этом мы с Бубой Ганзом сходимся. Хочешь узнать меня получше? Правда хочешь? Всю жизнь во мне боролись моя вера в науку и то, что мама называла «даром». Но я не всегда готова признавать, что эти две силы в моей голове подпитывают друг друга. Воображение дано нам, чтобы расширять миры, а наука — чтобы находить подтверждение нашим открытиям. Они вовсе не исключают друг друга. Как всегда, вслух я говорю более резко и страстно, чем про себя. Возможно, с Шарпом я зашла слишком далеко, но с каждым шагом почва становится тверже. Я хочу найти пропавшую девочку, и если для этого придется обнажить перед ним свою уязвимость, так тому и быть. Я очень хочу до него достучаться. Вижу, тебе довелось повидать ужасные вещи, принимать чудовищные решения, я это понимаю. Я пыталась примириться с тем, что Вселенная хищна и порочна как наверху, так и внизу. Умирающие звезды взрывались, образуя чудесную материю, создавшую человечество. Роды — это кровавая драма, когда женщина рвется на части, выталкивая из себя дитя. Алчные черные дыры пожирают звезды, которые встречаются у них на пути, и поэтому на Земле гибнут принцесса Диана и Мэрилин Монро, и рождаются мифы. Я не сомневаюсь, что созвездия, которых мы пока не видим, когда-нибудь назовут в их честь, и наши потомки удивятся тому, как мы воспринимали реальность. «Это угнетает, но есть в этом своя красота», — бормочет он. «И это то, чего мы хотим?» — восклицаю я. «То, что мы хотим видеть?» Дети смотрят на небо, и им говорят, что большой ковш — это чаша для хранения воды, но древние арабы верили, что большой ковш — это погребальная процессия, а звезды, из которых он состоит, образуют гроб — Алькаид, Мицар и Алиот. Звезды на ручке ковша — это плакальщицы или дочери у гроба, если точнее. «Дочерей угробят?» «Дочери у гроба, у саркофага, погребальных носилок». «Ты разрушаешь мое представление о большом ковше. А какую версию ты рассказала бы маленькой Лизе?» «Дети заслуживают того, чтобы оставаться невинными как можно дольше». В моем голосе тоска по Уилу. «Я сказала бы Лизе, испить из золотой чаши. Сказала бы, что она под защитой звезды Алькаид. Но это было бы ложью». «Похоже, ты передумала, рыжая», — говорит Шарп. «Подстраховываешься на случай, если Лизи с нами больше нет?» «Не знаю». Наверху мой голос кажется жалким и потерянным. «Я думала, что сумею. Думала, что знаю». «Поэтому болтала на лестнице про русалочьи хвосты. Его непробиваемое недоверие опять возводит между нами стену. Мне снова 10. Я снова на голубом хребте, и толпа кричит на меня с берега водопада Midnight Hall. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Тень за спиной заставляет меня вжать голову в плечи. «И что с тобой теперь делать?» — говорит он. «Думал провести небольшую экскурсию по дому, чтобы тебе было сподручнее помахать белым флагом». Неожиданный порыв ветра толкает меня к краю крыши. Шарп резко сгибается, словно я удерживаю его на поводке. Его дыхание щекочет мне ухо, когда он подтягивает меня назад. Несколько секунд он не выпускает меня из объятий, дольше, чем это необходимо. Его лицо всего в нескольких дюймах, непроницаемо. Надеюсь, мое тоже. Всякий раз, когда он ко мне прикасается, я чувствую то, чего не хочу чувствовать. Страх. Темное, необъяснимое влечение. Я отступаю на шаг назад. «Мне кажется, с нами на крыше есть кто-то еще», — говорю я тихо. «Твой персональный призрак». «Пожалуй, на сегодня с меня хватит, рыжая». Небо начинает плеваться дождем. Я поднимаю глаза. Марс и Венера пропали. «Я не про Лизи говорю». Я продолжаю настаивать, и первая тяжелая капля шлепается мне на щеку. «Про другую пропавшую девушку. Хозяйку браслета с подвесками в листьях. На том снимке, который якобы случайно оказался среди колоды, которую ты разложил в участке, как кровавый пасьянс». Я жду ответа. Его нет. «Не переживай», — я сдерживаю сарказм. «Я же не говорю, что она сейчас рядом с нами на крыше. и я верю, что ты хочешь раскрыть дело Лизи, но ты постоянно думаешь о той, другой девушке. Ты придаешь слишком большое значение небрежности детектива, который передал мне эти фотографии. Его спокойствие меня пугает. Я думаю, ты держишь этот снимок на всякий случай. Вдруг найдется кто-нибудь знающий. Не нужно обладать особым даром, чтобы разгадать твою реакцию, когда я выбрала эту фотографию. Ты же сотни раз смешивал ее с другими и выкладывал перед подозреваемыми в преступлениях, перед твоими студентами, коллегами. Но первой заметила я, и поэтому сейчас мы стоим на крыше и проверяем на Лизе мои теории, в которые ты не веришь. Меня несет. Ты мог бы сказать своему боссу, что я ненормальная, шарлатанка, из-за которой работа полиции получила нежелательную огласку. Мог бы убедить Майка отпустить меня, особенно под верещание Бубы Ганза. Мог бы сам от меня отступиться. Но эта таинственная девушка заставляет тебя задуматься, а вдруг я что-то знаю, но ты сомневаешься. Вся эта тирада — риск, потому что я тоже сомневаюсь. Шарп выключил фонарик. Нас разделяют несколько дюймов. Волосы начинают хлестать меня по лицу. Капли становятся все настойчивее. Деревья внизу раскачиваются, вступая в беседу. «Спускаемся с крыши», — командует Шарп. «Я понимаю, как сильно тебе хочется считать меня сумасшедшей», — говорю я тихо. «Но какая-то часть внутри тебя сомневается, боится меня. Потому что не приведи Господь, чтобы Бог существовал, и я что-то видела сквозь крохотную дырочку». Внезапно какой-то звук заставляет нас вздрогнуть. Мелодичный, диссонирующий. Почти одновременно мы оборачиваемся. Колокольчики музыки ветра на соседском крыльце взмывают в воздух. Так сказала бы моя сестра. Феи выбивают чечетку на железных перилах. Вероятно, так объяснила бы мама. Что сказать мне? Я молчу. Но когда закрываю глаза, девушка без лица яростно звенит браслетом. Шарп наклоняется вперед, борясь с ветром, поднимает крышку люка. Я надеюсь, что лунный свет перережет лицо, обнажив его тайну, но и луна, и Шарп скрываются во тьме. Я снова в буфетной, стою на коленях. Град бьет по треснувшим окнам. Кости дома ноют. Шарп не проронил ни слова, пока раскладывал лестницу, чтобы я могла спуститься. На этот раз я преодолеваю три коридора и две лестницы впереди на манер заключенной. На кухне он объявляет, что пришло время общественных работ. В зубах у него зажат гвоздь. У меня в ладони еще дюжина. Шарп аккуратно приколачивает кусок фанеры с внутренней стороны собачьей дверцы. Пока он искал фанеру на заднем дворе, а молоток на полке, я обшаривала пол в поисках гвоздей, которых тут немало. «И пусть Соломоны предъявляют мне иск за материальный ущерб», — мрачно замечает он. «Я все равно заколочу эту чертову дверцу. А Лизи пусть разбивает окно, чтобы проникнуть в дом. Она будет не первой». Я подаю гвозди один за другим, как прилежная медсестра. С каждым ударом его молотка внутри у меня все подпрыгивает. В его руках нет мягкости, в движениях аккуратности. Он совершенно уверен в себе. Он создает, и он же разрушает. В этом нет никаких сомнений. А я хочу увидеть маленького мальчика, которым он был когда-то, но не могу его вызвать. Начинал ли он с наблюдений за сложным поведением муравьев? Знаете, когда дети топчут муравейники, чтобы посмотреть, как муравьи копошатся и беспечно поджигают их спичками. Барабанная дробь опасности в его ДНК уже присутствовала, когда мать укачивала его перед сном. Или это приобретенное, взлелеянное с каждой засечкой на его мифическом прикроватном столбике? Я видела четырехнедельный эмбрион внутри незнакомки, задевший меня плечом на улице. Но я не вижу, что внутри у Джесса Шарпа. Наверняка я знаю одно. С ним бывает очень спокойно, а бывает, напротив, страшно, смотря как он решит и с тех пор, как мы спустились с крыши, мне скорее страшно. Судя по моим часам, ураган продвигается быстро, но сейчас мы в его центре. Протечка с крыши образовала сзади на рубашке Шарпа мокрый полуостров. Я очень устала. Мне не терпится, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Пусть уже произнесет «до скорого», «цыпочка» или «пока, рыжая», любую из своих умеренно сексистских фразочек, только бы отпустил меня домой. На миг я задумываюсь, не стоит ли перепрыгнуть через него, выскочить под дождь и влезть по толстому дубовому стволу. У мужчины его габаритов не получится повторить за мной этот трюк. Шарп лежит на полу лицом вверх и гримасничает, оценивая свою работу. Его адамово яблоко, которое всегда выглядит обгоревшим, прямо передо мной, и я легко могу вонзить в него гвоздь. Догадывается ли он, что почти каждая женщина старше 16 рассуждает подобным образом? Что полтора часа назад я вошла в буфетную и подумала, что в замкнутом объеме банка антикоррозийного аэрозоля WD-40 в случае чего сойдет за перечный спрей, что привычка оценивать обстановку как зудящая вторая кожа. И если бы женщины, подобные мне, действовали под влиянием каждой тревожной мысли, плохих мужчин на свете осталось бы куда меньше. Мой взгляд скользит по четырем дверям буфетной. Все, за исключением ведущей на кухню, закрыты. Я разглядываю дверь с навесным замком и четко понимаю, сил, чтобы сбежать, у меня не осталось. Куда ведут остальные двери? Бормочу я, чтобы нарушить молчание. Одна должно быть в столовую, чтобы слугам было удобно накрывать стол. А та, что со стеклянной ручкой? А с висячим замком? В башню? Как в том старом шоу «Давай заключим сделку»? Мы с сестрой часто смотрели повторы в гостиничных номерах между переездами из дома в дом. Один участник — три закрытые двери. В зависимости от того, какую ты выбираешь, ты можешь получить двух коз, 5 бушелей фасоли или навехонький автомобиль. Понятия не имею, слушает ли он меня. Я бы на его месте не стала. Шарп закидывает руки за голову и тянет фанеру с обеих сторон, проверяя на прочность. От этого усилия рубашка задирается, обнажая подтянутый живот и пистолет. У участников шоу всегда был шанс получить желаемое. Кажется, меня снова понесло. Мы с сестрой хотели коз или ослика. В теории вероятности есть задача, названная в честь ведущего. Парадокс Монти Холла. Но Монти Холл утверждал, что эту задачу невозможно решить статистически, потому что он манипулировал участниками, играя на их психологии. Говорил, что исход всегда неопределен, кроме как возможно для него самого. А математика тут ни при чем. Монти Холл думал совсем как ты, Шарп. Последний удар молотком по гвоздю, как восклицательный знак, заставляет меня умолкнуть. Шарп принимает сидячее положение, небрежно обхватив руками колени. Понятия не имею, куда он дел молоток. «Вот тебе задача на вероятность», — Шарп растягивает слова. «Ты, рыжая, в ловушке серийного убийцы, в самом центре техасского циклона. Если это разговор, который ты решила завести с ним, чтобы он тебя пожалел, тебе конец». Стремительным движением Шарп поднимает меня на ноги. Бежать некуда. Его тело возвышается надо мной, словно стена. Гвозди со стуком падают на пол из моей ладони. Его налитые кровью усталые глаза всего в 7 дюймах от моих, и меня не покидает ощущение, что он не договорил. «Почему бы тебе завтра не спросить об этом у матери Лиззи?» — интересуется он. «О вероятностях, что скрываются за дверями. За второй, третьей, четвертой. О том, велики ли шансы, что она не убивала свою дочь». Я из последних сил пытаюсь сохранить невозмутимое выражение лица. В животе опять все переворачивается. «Правильно, Виви. Я знаю о твоей завтрашней встрече в тюрьме Маунтин-Вью. Будь осторожна. Там колючая проволока». Когда Шарп отпускает меня, ураган закончился. Дом устал держать оборону. Когда Шарп размахивал молотком, его дыхание не было таким частым и прерывистым. И тут до меня доходит. Он тоже видит во мне опасность.